Глава 34. К счастью, в Нью-Йорке живет всего три Эсперансы Браун, потому я без труда нахожу ту самую. «Миссис Браун, мы с вами договаривались о встрече. Это Рика Таунсенд». В домофоне раздается треск, после чего пыльная дверь отщелкивается, впуская меня в подъездный полумрак. Поднявшись на второй этаж, я нахожу глазами дверь с нужным номером и решительно стучусь. Сегодняшний визит отнюдь не экспромт, поэтому я не чувствую себя растерянной, как это было на встрече с Сейди. Я заранее набросала список вопросов, которые хочу задать, и на которые давно хочу получить ответы. Спустя несколько секунд на пороге появляется полная мексиканка, лет 50, одетая в леггинсы и спортивную олимпийку. «Здравствуйте, миссис Браун. Спасибо, что согласились встретиться со мной». Женщина, оценивающе оглядывает меня с ног до головы и, прихрамывая, направляется вглубь квартиры. «Я думала, ты приедешь с малышом Тайлером», — слышится ее удаляющийся голос. «Хотела бы я знать, каким он вырос». Несколько секунд, помявшись в прихожей и так и не дождавшись приглашения, я скидываю с ног обувь и шагаю следом за хозяйкой квартиры. «Я готовлю энчиладос. Проходи, угощу и тебя, Эрмоса». Я захожу в тесную кухню, в воздухе которой витает запах фритюра и влаги, и робко опускаюсь на стул. «Так как дела у малыша Тайлера?» Не переставая активно орудовать лопаткой в сковороде, женщина поглядывает на меня из-за плеча. «Я надеялась его увидеть. Столько времени прошло. Он ведь теперь совсем взрослым стал. Тайлер не знает, что я здесь, но я могу показать вам его фотографию». Я достаю из кармана джинсов телефон и начинаю листать галерею в поисках нужных снимков. Останавливаюсь на том, где я целую его в щеку и с гордостью демонстрирую Эсперансе. «Это мой Тайлер». Блюдо на плите продолжает шипеть, испуская аромат мяса и специй, пока женщина с интересом вглядывается в экран моего телефона. «Каким красивым вырос этот мальчик!» — удовлетворенно цокает языком. «И шрам его совсем не портит. Как же я рада, что он нашел такую любящую девочку для себя! Господь свидетель, он этого заслуживает!» «Я приехала, чтобы расспросить вас о детстве Тайлера. Мне кажется, он многое пережил, и мне не дает покоя то, что его семья могла быть в этом замешана. Что ты хочешь услышать, Эрмоса? Что у мальчика было тяжелое детство? Ты и сама это знаешь». Я взвешиваю все «за» и «против» и решаю сказать правду. Нет смысла утаивать что-то от этой женщины, если в ответ я хочу получить ту же любезность. До Тайлера я встречалась с его братом, Итаном, и сейчас я узнаю много того, о чем раньше не подозревала. Тайлер защищает меня и поэтому ничего не рассказывает, но я хочу знать, почему Итан так ненавидит своего брата, как он рос, как погибла его мать и какие отношения у него были с отцом. Я хочу знать все, потому что я очень люблю его и хочу понять его боль. Эсперанса выслушивает мою эмоциональную тираду, после чего со вздохом выключает плиту и опускается на противоположный стул. «Я могу рассказать тебе лишь то, что происходило до моего увольнения. Мистер Нортон привел малыша в дом, когда он был совсем крохой. У меня сердце кровью обливалось, когда я думала, что мальчику суждено будет расти без матери. Глория, конечно, возненавидела его с первого взгляда. Скривив губы, Эсперанса откидывает со лба темную с проседью прядь. Еще бы! Для нее этот ребенок был живым напоминанием о том, что ее идеальный брак не более чем мыльный пузырь. От предчувствия подтверждения моих догадок во рту пересыхает, а пульс начинает молотить чаще. Мыльный пузырь? После рождения Итана только идиот не судачил о том, что он не сын мистера Нортона, фыркает женщина, презрительно скривив нос. Ты видела его фотографии? То-то же. Откуда в генах Латиноса взяться голубым глазам и белой коже? А когда в доме появился малыш Тайлер, отличие между ним и старшим сыном стало еще очевиднее. Как тогда сходила с ума Глория? Весь ее маскарад пошел облезлому псу под хвост. Для нее нахождение мальчика в доме было не только напоминанием об измене мужа, но и о том, что у нее, непогрешимой леди высшего света, рыльце в пушку. Я всегда восхищалась мистером Нортоном за его доброе сердце, но с его стороны было большой ошибкой привести мальчика в дом. Так значит, не у меня одной закралась мысль, что Итан мог быть не сыном своего отца. Очевидно, что и сам Грег Нортон подозревал правду, а, возможно, и выяснил наверняка. Вот это поворот. Вы считаете, что Итан не сын мистера Нортона? Разумеется, у меня нет прямых доказательств, но я пару раз во время уборки комнат слышала, как мистер Нортон грозил Глории сделать тест на отцовство. А вы что-нибудь знаете о матери Тайлера? Мы, прислуга, знаем о многом, Эрмоса. Я никогда ее не видела, но по телефонным разговорам Глории с адвокатом поняла, что мистер Нортон поднимал тему развода. Она тогда жутко паниковала и все спрашивала, есть ли лазейка, чтобы отсудить у него дом в случае обнаружения измены. Вам не нравилась Глория? Ты лучше спроси, кому она нравилась. Мерзкая была женщина. Холодная и подлая, как змея. Чуть что не по ее, бросится на шею и придушит. И что бы ни писали газеты, я знаю, что смерть мистера Нортона на ее совести. Руками своего душегуба убила его, чтобы в случае развода не остаться ни с чем. Вы говорите про Кигана? А про кого же еще? У меня только от воспоминания о нем мороз по коже. Пресвятая Мадонна, они с Глорией из одного теста, ни души, ни сердца. Неудивительно, что и сын ее вырос таким же. Итан был жесток к Тайлеру. Мистер Нортон много времени проводил на работе и не знал половины того, что творилось в доме. Тысячу раз говорила и тысячу раз повторю. Лучше бы мальчику расти в приюте, чем с этими змеями. Бывало, убираюсь в доме и слышу плач. Глядь, а мальчонка то в шкафу, то в подвале заперт. Сидит в темноте по нескольку часов, без еды и питья, зареванный и трясущийся, а самому хозяину все равно ни слова не говорит. То ли боялся, то ли запрещали ему жаловаться. Меня ведь уволили как? Я цветы сажала в саду. Муж у меня садовником работал. Ну, я ему и помогала в свободное время. И как-то раз слышу, кричит кто-то, да так что душа в клочья. Ну, я семена побросала и на крик бегу. Как увидела картину эту, сердце зашлось. Старший, змеёныш, на младшего взгромоздился и камнем острым ему по щеке тащит. Тот верещит, дергается под ним. Да куда ему? В нем весу, как в индейке. А тот уже взрослый совсем. Ну, я и закричала, что мистеру Нортону все расскажу. Меня в тот же вечер и уволили. А шрам хорошо зажил. Я по фото увидела, а то волновалась я, что изуродовал изверг мальчонку. Мое тело противится услышанной информации, выталкивая ее из себя мелкой дрожью и собравшимися в уголках глаз слезами. Вот откуда у Тайлера шрам. Это мерзавец Итан с ним сделал. Как и в случае с Сейди, воспользовался своим физическим преимуществом. Вот только у нее был выбор уйти. А у малыша Тая такого выбора не было. «А вы никогда не хотели пойти в полицию, миссис Браун, рассказать о своих подозрениях? О том, что змеюка это мужа прикончила? Так кто ж мне поверит? Она ведь дама представительная. Ох, как она на публику убивалась, когда мужа ее мертвым нашли. Как прикидывалась, лживая гадюка одним словом. Все, что ей нужно было от хозяина, его положение и его деньги. Глория всю жизнь себя белой костью мнила, а на остальных смотрела свысока. И сына также своего воспитала, что все окружающие его хуже. Он и малыша Тайлера называл грязной зверушкой. Ни я, ни он в его глазах настоящими людьми никогда не были. Помолчав, она поджимает губы и качает головой. Я, конечно, порастраивалась первое время, что меня уволили, а потом подумала, что к лучшему это. Страшные люди они. Мальчика только жалко было. Но вроде ничего, выжил и даже девушку хорошую встретил. Ты береги его, Эрмоса. Представить не могу, как настрадался этот парень. У каждого человека должен быть свой островок счастья. Надеюсь, что Тайлер нашел свой.